Карташ понял, что Нина имела в виду под лишним. Однажды он разоткровенничался перед ней настолько, что рассказал, как в пору службы в инспекции исправ учреждений, таскаясь за полковниками по зонам, от скуки придумал некую схему. А придумал он, как разрозненные поставки спиртного в зоны свести в единую сеть, наладить четко работающий механизм, не зависящий от случайностей. И, естественно, самому стать во главе новоиспеченного картеля. Не такая уж авантюрная и неисполнимая затея была, между прочим. Он изнутри наблюдал за работой исправ учреждений, находил ее слабые места, коих хватало с избытком, приглядывался к людям, от которых зависело исполнение режима, взвешивал, прокручивал задуманное в уме и так и сяк, и выходило. Если правильно взяться, дело вполне может выгореть. Но Карташ не только обдумывал, не только прокручивал в уме, но и принялся осуществлять подготовочку воплощения своей схемы в жизнь, а именно, начал вести окольные разговоры с людьми, которым суждено будет стать ключевыми звеньями. К счастью, да, наверное, к счастью, он так и не успел продвинуться дальше туманных бесед. Вмешались личные обстоятельства, которые и привели его в конечном счете в этот глухой таежный угол. В общем-то, ничего особенного, ошибки молодости. А ему хотелось действовать, хотелось руководить и лидировать. Хотелось, в конце концов, больших быстрых денег. Но ведь, товарищи офицеры, замысел и умысел преступлением не считаются, не правда ли? Мало ли мы в уме совершаем преступлений. Каждый из нас в мыслях сотни раз убивал, насиловал, угонял машины, грабил банки. Однако не обязательно об этом рассказывать женщине, с которой делишь постель. Всегда неприятно осознавать и заново переживать свои промахи. Этими ощущениями, видимо, и был вызван вопрос, вырвавшийся у Карташа. А ты про Москву никогда не думала? Или сама влюблена в сопки и кедрач? Ну, ты же все знаешь. Ее взгляд затуманился, губы дрогнули. Не могу я отсюда уехать. Даже думать не думаю. А, ну да, ну да. Слышал он ее историю. От нее же и слышал. Глава 9. Шмон по-пармски. 25 июля 2000-го года в 22:47. Нинка родилась в Парме, в традиционной для поселка семье, мать из путевых обходчиц, отец, бывший заключенный здешнего лагеря. Мать умерла 4 года назад, отец 14 лет назад отправился на очередную отсидку, и, освободившись, в Парму почему-то не вернулся, подался неизвестно куда, и вестей от него не приходило. 2 раза Нина покидала поселок, и оба раза это плохо для нее заканчивалось. Чем именно заканчивалось, она не уточняла, ускользала от прямых вопросов, но из ее обмолвок следовало, что оба раза она только чудом жива осталась. Во время 2-го ее возвращения где-то на глухой, заплеванной железнодорожной станции Нине повстречалась некая старуха-азиатка, которая сама подошла, взяла за руку, заговорила, долго говорила, о многом спрашивала та старуха, а Нине запомнилось лишь одно: «Третий раз, девка, из дому не уходи», — сказала та гадалка, — «совсем худо станется». Не люба ты чужой земле. И это пророчество напугало Нину нешуточно. Она, женщина, рожденная и выросшая посреди тайги, не могла несерьезно относиться к словам избранных людей. Ну, если у нас пошел столь откровенный разговор, тогда ответь, зачем ты про это все заговорила? про Топтунова, про его дочь. А ты еще не понял? Я ж тебе только добра желаю. У тебя здесь нет больше никого, кому ты мог бы верить, как мне. Мне от тебя нужен только ты, понимаешь? Я хочу, чтобы между нами не было неясностей. Я хочу, чтобы ты не врал мне. И главное, чего я хочу, чтобы ты не стал бы меня избегать из-за этой молоденькой девочки. Да трахни ты эту овцу, пожалуйста. Не жалко, только возвращайся. Нам ведь хорошо вместе. Вот тебе со мной хорошо? Хорошо, — сказал Карташ, и, в общем-то, не соврал. А если хорошо, то чего ты ждешь? Она откинула одеяло. Иди ко мне. Желание проснулось без труда, стоило ему провести взглядом по упругой груди с напрягшимися сосками, по плоскому животу, по черному курчавому треугольнику, по стройным ногам. Он пододвинулся к ней, принялся целовать шею, плечи, грудь. Нина застонала, вцепилась ему ногтями в плечи, зашептала что-то бессвязное. Почувствовав, что она готова принять его, он вторгся во влажную теплоту. Она тесно прильнула к нему, подхватила заданный ритм. Ее стоны чередовались с громкими вздохами, со вскриками, с возгласами, иногда невнятными, иногда и непристойными, что заводило Карташа еще больше. Их дыхания замысловато переплетались, как и их обнаженные тела. Автомобильный гудок выдернул его из сладкой полудремы. По потолку шарахнул спаренный луч фар, за окном зарычал мотор. «Вахтовка!» — по звуку определил Алексей. Глянул на часы 0:16, и пулей вылетел из теплой постельки. Он ждал сигнала. Нина сонно потянулась к нему. Карташ чмокнул ее в теплые губы, сказал: «Извини, малыш, я предупреждал. Служба!» «Ненавижу твою службу», — пробормотала она. «Сегодня не возвращайся». Карташ даже на секунду замешкался, надевая рубашку. «Это почему еще?» «А не хочу тебя неволить. Потом приходи, когда сможешь». «Приду». Вахтовка, дряхлый пазик, который увозил обитающих в парме офицеров на зону, с зоны, нетерпеливо фрычал у крыльца. «Долго спишь, ядрёнуть?» — крикнул из открытых дверей краснощёкий капитан Фурцев. «Опаздываем из-за тебя. Внеплановый осмотр места содержания. Быстро в машину». «Без тебя знаю», — буркнул под нос Карташ, на бегу надевая кобуру. Влетел в полупустую вахтовку, плюхнулся на свободное место. Пазик тут же взял с места в карьер, прорезал темноту светом фар, вылетел на тракт. Фурцев продолжал истово драть глотку, как перед генералом, как будто никто и без него этого не знал. «Распределиться по баракам, особое внимание уделять тумбочкам и местам общественного пользования, искать тайники и захоронки. Все подозрительные и запрещенные предметы подлежат изъятию». Карташ заспанно огляделся. 7 офицеров. А, ну да, по штуке на барак как раз получается. Солдатиков в казарме наверняка уже распинывают, выгоняют на плац. Минут через 20, не больше, начнется. «Подъем!» Распахнув дверь, в барак шагнул прапорщик Богомазов. Из-за его спины в помещение, бренча автоматными пряжками, ворвались срочники. Чья-то рука хлопнула по выключателю, и вспыхнули лампы под потолком. «Встать возле коек!» — надрывался Богомазов. «Каждый у своей!» Жмурясь с просыпу, бурча под нос матерные проклятия, заключенные сползали с коек, шлепали босыми пятками об пол, выбирались в проход между рядами двухъярусных нар. Стоя напяливали на себя робы,